тишина над дальним кругозором. В мыслях праздник светлого бессилья, и орел моим смущенный взором, отлетая, распускает крылья. Жираф. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки, особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Носорог. Видишь, мчатся обезьяны с диким криком на лианы, что свисают низко-низко. Слышишь шорох многих ног? Это значит, близко-близко от твоей лесной поляны разъяренный носорог. Видишь общее смятенье, слышишь топот, нет сомненья, если даже буйвол сонный отступает глубже в грязь, но в нездешний влюбленный не ищи себе спасенья, убегая и таясь. Подними высоко руки с песней счастья и разлуки, взоры в розовых туманах мысль далеко уведут, и стран обетованных нам незримые филуки за тобою приплывут. Озеро Чат. На таинственном озере Чат посреди вековых баобабов вырезные филуки стремят на заре величавых арабов. По лесистым его берегам и в горах у зеленых подножий поклоняются странным богам девы-жрицы с эбеновой кожей. Я была женой могучего вождя, дочерью властительного чада. Я одна во время зимнего дождя совершала таинство обряда. Говорили, нас-то мили вокруг. Женщин не было, меня светлее. Я браслетов не снимала с рук, янтарь всегда висел на шее. Белый воин был так строен, губы красны, взор спокоен. Он был истинным вождем, и открылась в сердце дверца. А когда нам шепчет сердце, мы не боремся, мы ждем. Он сказал мне, что едва ли во Франции видали обольстительней меня, и как только день растает, для двоих он оседлает берберийского коня. Муж мой гнался с верным луком, пробегал лесные чащи, перепрыгивал овраги, плыл по сумрачным озерам и достался смертным мук. Видел только день палящий, труп свирепого бродяги, труп покрытого позором. А на быстром и сильном верблюде утопая в ласкающей груди шкур звериных и шелковых тканей, уносилась я птицей на север. Я ломала мой редкостный веер, упиваясь восторгом заране, раздвигала я гибкие складки у моей разноцветной палатки и смеясь наклонялась в оконце и смотрела, как прыгает солнце в голубых глазах европейцев.